Первая глава. Я отправился к Нефер-Нефер-Нефер, едва дождавшись утра, но она еще спала, и служанки ее тоже спали, а за то, что я их разбудил, они с проклятиями облили меня грязной водой. И я, словно нищий, сидел у ворот, пока в доме не послышались голоса, и тогда я постучался снова. Нефер-Нефер-Нефер лежала в постели, лицо ее было помятым и бледным, зеленые глаза утратили блеск от выпитого накануне вина. «Ты наскучил мне, синухи», — сказала она. «Зачем ты мне надоедаешь? Чего ты хочешь?» «Есть, пить и веселиться с тобой», — отвечал я, охваченный сердечной мукой. «Ведь ты же мне обещала». «Это было вчера, а сегодня новый день», — сказала она. И рабыня сняла с нее измятую рубашку, принимаясь натирать ароматными маслами все ее тело. Потом она посмотрела на себя в зеркало, наложила на лицо краски, надела парик, взяла диадему из старого золота, украшенную жемчугом и драгоценными камнями, и примерила ее. «Какая красивая вещь», — сказала Нефер-Нефер-Нефер. «Она, несомненно, стоит своей цены. Я недаром так устала, и тело мое измучено. Точно я всю ночь сражалась». Она зевнула и, желая взбодриться, отхлебнула вина из чаши, предложив его также и мне, но я был охвачен страстью, и вино мне не понравилось. «Значит, вчера ты сказала мне неправду», — упрекнул я ее, «и никаких недомоганий, которые помешали бы тебе повеселиться со мной, у тебя не было». Я сказал это нарочно, ведь сердце мое поняло это еще вчера. «Я ошиблась», — отвечала она. «Пора действительно подошла. Меня это очень беспокоит, синухи. Вдруг я понесла от тебя. Я ведь была так податлива, а ты оказался слишком пылким». Но говоря это, она улыбалась и смотрела на меня насмешливо. И я понимал, что она просто потешается надо мной. «Твоя диадема найдена, кажется, в царской гробнице и привезена из Сирии», — предположил я. «Мне помнится, ты вчера рассказывала об этом». «Ах», — молвила она небрежно, — «диадема действительно найдена в постели сирийца под его головным валиком, но тебя это не должно беспокоить. Он был жирный, как свинья, с огромным животом, и от него несло луком. Я получила то, чего желала, и не намерена его больше видеть». Она сняла диадему и парик, небрежно бросила их на пол рядом с постелью и снова улеглась. Когда она закинула руки за голову и покошачьей потянулась, моему взору открылась ее макушка, красивая и гладкая. «Я утомлена и измучена, синухи», — сказала она. «Ты злоупотребляешь моей слабостью, глядя на меня так, когда у меня нет сил сопротивляться. Ты должен помнить, что я вовсе не какая-нибудь презренная женщина, хотя и живу одна, и мне приходится заботиться о своей репутации. Ты ведь отлично знаешь, что больше мне нечего тебе подарить. Ты получила все, что у меня было», — молвил я, положив голову на край ее постели и вдыхая аромат ее притираний. Она тронула рукой мои волосы, но быстро отняла руку, усмехнулась и тряхнула головой. «Да чего мужчины хитрые и коварны», — сказала она. «Я же знаю, что ты мне лжешь, но ничего не могу с собой поделать. Я люблю тебя, синухи, и я слаба. Ты говорил, что мое объятие обожгло тебя сильнее огня, но ведь это неправда. Войди в меня, и вместо огня ты почувствуешь прохладу и нежность. Можешь приласкать и мои груди, ибо они устали и жаждут ласки». Но когда я попытался взять ее, она отстранила меня, села в постели и сердито сказала: «Хотя я действительно слаба и одинока, я не хочу отдаваться на милость коварному мужчине. Ты скрыл от меня, что у твоего отца Сенмута есть дом в бедной части города. Дом недорог, но земля, на которой он выстроен, находится вблизи пристани. Да и из домашних вещей тоже, наверное, можно кое-что получить, если распродать их на рынке. Пожалуй, мы смогли бы сегодня попить, поесть и повеселиться с тобой, если бы ты отдал все это мне, ибо завтрашний день никому не ведом, а я должна заботиться о своем добром имени». «Имущество моего отца не принадлежит мне», — возразил я, ужаснувшись. «Ты не можешь требовать его у меня, Нефер-Нефер-Нефер». Склонив головку и глядя на меня зелеными глазами, она сказала, а лицо ее при этом было бледным и трогательным: «Имущество твоего отца — это твое законное наследство, синухи. Ты это хорошо знаешь, ведь у твоих родителей нет дочери, которая имела бы в наследовании преимущество перед сыном. Ты их единственный ребенок. Ты скрыл от меня также, что отец твой слеп и передал тебе свою печать и право распоряжаться всем, что имеет». Это была правда. Потеряв зрение, отец мой Сенмут отдал свою печать мне и попросил заботиться о его имуществе, соблюдая его интересы. Сам он уже не мог расписываться. Он и Кипа часто говорили о том, что дом надо бы продать за хорошую цену, купить маленький домик за городом и жить там, пока за ними не придет смерть и они не отправятся по дороге вечной жизни. В ответ на слова «Нефер-Нефер-Нефер» я не сумел вымолвить ни звука. В такой ужас повергла меня мысль о возможности предать отца и мать, которые мне доверяли. «Возьми в руки мою голову и коснись губами моей груди, ибо в тебе есть что-то, что лишает меня сил, синухи. Я не хочу думать о своей выгоде, когда речь идет о тебе, и буду веселиться с тобой весь этот день, если ты подаришь мне отцовское имущество, хотя оно и стоит немногого». Я взял ее голову в ладони, она была такой гладкой и такой маленькой и изящной, что я больше не мог бороться со своей страстью. «Пусть будет по-твоему», — решил я, и сам услышал, как дрожит мой голос. Но когда я захотел войти в нее, она сказала: «Ты совсем скоро попадешь во владения, которые уже принадлежат тебе. Но прежде найди знающего законы писца, чтобы он оформил твой подарок согласно обычаю, ибо я не верю мужским обещаниям, ведь вы все так коварны, а я должна заботиться о своей репутации». Я разыскал ученого писца, и каждый шаг, который я сделал вдали от Нефер-Нефер-Нефер, был для меня мучителен. Поэтому я очень торопил писца, поставил под документом отцовскую печать и расписался вместо него, чтобы писец мог в тот же день отправить документы в царский архив для хранения. Но у меня уже не было ни серебра, ни меди, чтобы расплатиться с писцом, и он был недоволен, хотя согласился ждать вознаграждения, пока имущество не будет распродано. Это тоже было занесено в документы. Однако, когда я вернулся, служанки сказали, что Нефер-Нефер-Нефер спит, и мне пришлось ждать до позднего вечера. Наконец она проснулась, приняла меня, и я передал ей расписку писца, которую она небрежно сунула в черную шкатулку. «Ты очень настойчив, Синухи», — сказала она, — «но я честная женщина и держу свои обещания. Получи же то, зачем ты пришел». Она опустилась на ложе и раскрыла мне свои объятия, но отнюдь не веселилась со мной, а отвернула голову и смотрелась в зеркало. Прикрыв рот ладонью, она тайком зевала, так что радость, которую я жаждал, была для меня словно зола. Когда я поднялся, она сказала: «Ты получил то, чего хотел, Синухи, и теперь оставь меня в покое, потому что ты мне очень надоел. Никакой радости я с тобой не испытываю, ты слишком неопытен и горяч, а твои руки доставляют мне боль. Но раз ты не умеешь ничего лучшего, я не стану взыскивать с тебя за то, что ты, наконец, перестанешь мне досаждать. Как-нибудь в другой раз можешь прийти, хотя я тебе, наверное, наскучила». Я был опустошен, как скорлупа, и, едва держась на ногах, ушел домой. Я хотел оказаться во тьме тихой комнаты и закрыть руками лицо, чтобы в слезах излить горечь и разочарование. Но на моем крыльце сидел незнакомец в парике и пестрой сирийской одежде. Он надменно поздоровался со мной и спросил у меня совета, как у врача. «Я больше не принимаю больных», — сказал я, — «ибо дом этот мне не принадлежит». «У меня на ногах болезненные мозоли», — настаивал незнакомец, вплетая в свою речь сирийские слова. «Твой умный раб Каптах рекомендовал мне тебя как хорошего врачевателя мозолей. Избавь же меня от моих мучений, и ты не пожалеешь об этом». Сириец был так настойчив, что я, наконец, ввел его в дом и позвал Каптаха, чтобы он принес горячей воды. Но мне никто не ответил, а осмотрев мозолистые ноги посетителя, я узнал в них ноги Каптаха. Хитрец снял с головы парик, открыл лицо и громко рассмеялся. «Что это за шутки?» — рассердился я и прибил его палкой, так что смех его немедленно превратился в вопли. Но когда я отбросил палку, он сказал: «Раз я уже не твой раб, а раб другого, то могу тебе признаться, что намерен сбежать, и поэтому проверял, можно ли меня узнать в этом наряде». Я напомнил ему о тех наказаниях, которые грозят беглым рабам, и сказал, что он, скорее всего, когда-нибудь попадется, потому что ему нечем будет себя прокормить. Но он возразил: «После того, как я вчера вдоволь напился пива, мне приснился сон. Во сне, господин мой, ты спал в горячей печи, но я пришел, накричал на тебя, поднял за шиворот и опустил в реку, и река унесла тебя вдаль. Проснувшись, я отправился на рынок и спросил у толкователя снов, что означает мой сон. Он сказал, что хозяин мой в опасности, что я по своей дерзости заработаю много побоев и что хозяину моему предстоит далекий путь. Этот сон вещий, ибо достаточно увидеть твое лицо, господин мой, чтобы понять, что ты находишься в большой опасности. А так как побои я уже получил, то и остальное, конечно, сбудется. Поэтому я приготовил себе вот этот костюм, чтобы меня не узнали, и решил сопровождать тебя». «Твоя преданность трогает меня, Каптах», — сказал я, пытаясь изобразить улыбку. «Может быть, мне и в самом деле предстоит дальняя дорога, но если это так, то она приведет меня в дом смерти, а туда ты вряд ли захочешь за мной последовать». «Завтрашний день никому не ведом», — торжественно изрек Каптах. «Ты еще молод и зелен, господин мой, словно теленок, которого мать не успела дочисто облизать. Поэтому я не могу отпустить тебя одного в трудный путь до дома смерти и страны заката. Если так случится, я последую за тобой, чтобы помочь твоей неопытности. Ибо сердце мое прикипело к тебе, несмотря на все твои безумства. Ведь у меня никогда не было сына, хотя я, наверное, зачал немало детей. Я их, правда, никогда не видел, и поэтому хочу думать, что ты мой сын. Я говорю это не для того, чтобы тебя опозорить, а для того, чтобы показать, как я к тебе отношусь. Его речи были слишком смелыми, но я не стал его больше бить, раз он уже не принадлежал мне. Я заперся в своей комнате, накрылся с головой и, словно мертвый, проспал до самого утра. Ибо когда горе и позор человека слишком велики, они действуют подобно одуряющим снадобьям. Но проснувшись утром, я прежде всего вспомнил глаза и тело Нефер-Нефер-Нефер, и мне показалось, что я держу в руках ее гладкую головку и чувствую ее грудь под своей. Почему это было так, я не знаю. Может быть, она и в самом деле околдовала меня каким-то неизвестным мне способом, хотя я уже не особенно верю в колдовство. Знаю только, что я омылся, оделся и натер лицо ароматными маслами, собираясь отправиться к ней».